Ответ дочери привел мистера Уокера в полное замешательство. Миссис Уокер сидела, чуть не плача. Рот встал и вышел из комнаты. Лампа мира еще горела, и такое случилось впервые за всю историю их семьи. Отец скрикнул что-то ему вслед, но Рот не обернулся. У себя в комнате он обнаружил Мэтсона. Тот сидел, попыхивая трубкой. «Я перекусил в клубе и тихо пробрался прямо сюда», — объяснил он. И, внимательно посмотрев на Рода, добавил, «Я же говорил тебе, что придется туго. Но надо перетерпеть, сынок, надо перетерпеть. Это просто невыносимо. Надо перетерпеть». Как нередко бывало раньше и как будет еще много раз, в «Эмигрантс Гэп» выстроились один за другим прочные и надежные фургоны. Ворота еще не отрегулировали, и кучеры собрались у небольшой палатки под складками каменной туники статуи Свободы, пили кофе и перебрасывались шуточками, скрашивая нервное ожидание. Там же стоял и профессиональный капитан поселенцев, стройный, скромной наружности молодой человек, с глубокими морщинами на лице, от яркого солнца, от смеха и, может быть, от забот. Однако сейчас он казался совсем беззаботным, как и все, улыбался и пил кофе, поделив бублик пополам с маленьким мальчишкой. На нем была куртка из оленей кожи с бахромой, в подражании очень древнему стилю. Небольшая бородка и довольно длинные волосы дополняли портрет. Его пегий и низкорослый конь, сброшенными на седло поводьями, терпеливо стоял неподалеку. Рядом с седлом, слева, висел чехол с охотничьей винтовкой. Но больше никакого огнестрельного оружия у капитана не было, лишь два ножа на поясе, слева и справа. Взвыла сирена, и голос из динамика над палаткой армии спасения возвестил: «Капитан Уокер, приготовиться у ворот номер 4». Рот взглянул в сторону диспетчерской, махнул им рукой и крикнул: «Рассчитайся!» Затем снова повернулся к Джимми и Жаклин. «Передайте Кэрол от меня привет. Жаль, что ей не удалось вырваться в увольнение. Но мы еще увидимся». «Возможно, даже скорее, чем ты думаешь», — подтвердил Джим. «Моя фирма будет бороться за этот контракт». «Твоя фирма? С каких это пор ты стал такой важный? Джеки, его что, уже приняли в полноправные партнеры?» «Нет еще», — спокойно сказала Жаклин. «Но я не сомневаюсь, что примут, как только он прорвется в бар внеземелья. Поцелуй дядю Рода, Гранти». «Не хочу», — твердо ответил мальчишка. «Весь в отца», — гордо прокомментировал Джим. «Целуется только с женщинами». Рот услышал, что перекличка возвращается, и вскочил в седло. «Счастливо, ребята!» Перекличка закончилась громким «Первый из головы колонны». «Приготовились!» — Рот поднял руку и взглянул через открывшиеся ворота на заснеженные вершины гор, вознесшихся у горизонта над бескрайними прериями. Ноздри его затрепетали от возбуждения. Над воротами вспыхнул зеленый свет. Рот махнул рукой и, крикнув «Тронулись!», на мгновение сжал коленями бока своего скакуна. Пегий конь рванулся вперед, проскочил перед ведущим фургоном, и капитан Уокер отправился в путь. Конец книги.